В альбом пущну. Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, исписанный когда-то мною, на время улети в лицейский уголок всесильной сладостной мечтою. Ты вспомни быстрые минуты первых дней, неволю мирную, 6 лет соединения, печали, радости, мечты души твоей, размолвки дружества и сладость примирения, что было и не будет вновь. И с тихими тоски слезами ты вспомни первую любовь. Мой друг, она прошла. Но с первыми друзьями нерезвой мечтой союз твой заключен пред грозным временем, пред грозными судьбами, о, милый, вечен он.